36 глава. Кенна. Принимая душ, я услышала стук в дверь. Я испугалась, потому что звук больше походил на то, что в дверь кто-то дубасил. Леди Диана не стала бы так стучать, а она была единственным человеком, который вообще мог бы сюда прийти. Ну, кроме Леджера. Я только-только смыла кондиционер, так что приоткрыла дверь ванны и крикнула: «Подождите!» Потом судорожно вытерлась и замотала волосы полотенцем, чтобы с них не капало, пока я дойду до двери. Я натянула белье, схватила джинсы и подошла к двери, чтобы взглянуть в глазок. Увидев Леджера, я отперла, продолжая натягивать джинсы. Казалось, его поразило то, что я не одета. Он стоял и пялился на меня во все глаза, пока я не застегнула джинсы. Я улыбнулась. «Ты что, прогнал родителей?» Он притянул меня к себе и поцеловал, но при этом сумел застать врасплох, потому что его поцелуй был больше, чем просто поцелуем. Словно он не видел меня несколько недель, хотя прошло только каких-то 3 часа. «Ты так хорошо пахнешь», — сказал он, прижимаясь лицом к моим мокрым волосам. Обхватив мои бедра, он приподнял меня и закинул мои ноги себе за спину. Подошел к дивану и опустился на него. «Но это же не кровать», — подразнила я. Он прикусил мне нижнюю губу. «Ничего, я больше не такой разборчивый, как старался быть сегодня днем. Теперь я стану заниматься с тобой сексом где угодно». «Если так, то, может, лучше перебраться на надувной матрас? А то этот диван какой-то сомнительный». Он тут же послушался, поднял меня и перенес на матрас. Но когда он целовал меня, Иви вдруг замяукала. Забралась на матрас и начала лизать Леджеру руку. Он перестал целовать меня и посмотрел на котенка. «Как-то неловко». «Я отнесу ее в ванную». Я отнесла котенка в ванную и закрыла там, поставив ей еду и питье. На сей раз я оказалась поверх Леджера. Я оседлала его, а он водил руками по моим бедрам вверх-вниз, пожирая меня взглядом. «Тебе все еще нравится все это?» — спросил он. «Ты о чем? О нас?» Он кивнул. «Мне никогда все это не нравилось. Это ужасно». Он схватил меня за майку спереди и притянул к себе так, что наши губы соприкоснулись, и обхватил меня сзади другой рукой. «Я серьезно». Я улыбнулась. «Ну как можно ожидать каких-то серьезных разговоров, прижимаясь друг к другу? Ты что, собираешься вести со мной серьезные разговоры, когда я сижу на тебе верхом?» Он перевернулся и теперь возвышался надо мной. «Я принес презервативы. Я хочу снять с тебя всю одежду. Я хочу снова заниматься сексом с тобой, но еще мне кажется, что я все-таки должен поговорить с Ландри, пока все это не зашло слишком далеко». «Это просто секс». Он вздохнул и сказал: «Кенна». Он произнес мое имя так, словно воспитывал меня, но тут же снова прижался к моим губам, и его рот был мягким и нежным, и поцелуй не походил на все наши предыдущие поцелуи. Я понимала, что он хочет сказать, но, думаю, уже так устала от всех наших одних и тех же обсуждений, что не хотела больше думать об этом хотя бы какое-то время. Всякий раз, когда мы вместе, я только и думаю, что обо всей этой ситуации. Это очень напрягает и, если честно, пугает. Я провела рукой по его щеке, снимая с нее пушинку от дивана. «Ты правда хочешь знать, что я чувствую?» «Ну да, я потому и спрашиваю». «Мы оба только и ходим взад вперед. Ты беспокоишься, и я беспокоюсь. И тогда ты тоже беспокоишься, но беспокойством всего этого не решить. Я чувствую, что все это хорошо не кончится. А может, и кончится. В любом случае, нам хорошо вместе, так что пока это не кончится, хорошо или ужасно. Я не хочу тратить наше время на то, чтобы ходить по кругу, обсуждая будущее, которое мы не в силах предсказать. Так что просто раздевайся и давай любить друг друга». Леджер покачал головой, но улыбнулся. «Ты как будто прочла мои мысли». «Может, и так, но то, что я сказала, было совсем не тем, что я чувствовала. Потому что я чувствовала ужас. Конечно, я знала, что ничего из того, что он может сказать, не изменит мнение Ландри обо мне. Они ведь правы. Принятое ими решение правильное, потому что именно оно приносит им наиболее возможный покой. И я буду уважать их решение после сегодняшней ночи. Но теперь я буду эгоисткой и останусь с тем единственным в мире человеком, который видит меня такой, какой я бы хотела, чтобы меня видели все. И если это значит, что я должна соврать ему, притворяясь, что у этой истории вероятен хороший финал, значит, именно так я и поступлю». Я стянула с него рубашку, за ней последовала моя, за ними наши джинсы, и через несколько секунд мы оба были голыми, и он надевал презерватив. Не знаю почему, но мы делали все в страшной спешке. Целовались, касались друг друга, хватали губами в воздух, словно наше время заканчивалось. Он целовал меня ниже и ниже, пока его голова не оказалась у меня между ног. Он поцеловал мои бедра, а потом медленно разделил их языком. Ощущение было таким мощным, что я уперлась пятками в матрас и поползла вверх, и он схватил меня за бедра и вернул мое тело снова к себе. Я искал во что бы вцепиться, но рядом не было даже одеяла, так что я опустила руки ему в волосы и держала их там, двигаясь в одном ритме с его головой. Очень скоро я кончила, и пока по мне катилась волна ощущений, и я вся напряглась, Леджер только усилил движение языком. Я тряслась и стонала, пока уже больше не могла выносить наслаждение. Мне нужно было ощутить его внутри себя. Я потянула его за волосы, и он лег на меня, и в этот раз оказался во мне одним быстрым движением. Он бился во мне сильно, снова и снова. И когда все закончилось, мы каким-то образом оказались на полу рядом с надувным матрасом, покрытые потом и задыхающиеся. Мы пошли вместе в душ и стояли там. Я прижималась спиной к его груди. Он обнимал меня, а вода текла и текла по нашим телам. При мысли о том, что мне придется проститься с ним, мне хотелось сжаться в комок и заплакать. Я попыталась убедить себя, что заблуждаюсь насчет Ландри. Я пыталась обмануть себя, говоря, что, может быть, у нас еще все как-то наладится. Может, еще не завтра, не через месяц. Но, может быть, Леджер все же прав. Может, в один прекрасный день они все-таки передумают. Может быть, то, что он скажет им, заронит в них семя, и это семя прорастет и будет расти, пока они не найдут в себе какого-то сочувствия ко мне. Что бы ни случилось, я всегда буду благодарна ему за то прощение, что получила от него. И неважно, получу ли я его от кого-то еще. Я повернулась к нему лицом. Подняла руку и провела по его щеке. «Я влюбилась бы в тебя, даже если бы ты не любил Диэм». Его лицо дрогнуло, и он поцеловал мою ладонь. «Я влюбился в тебя за то, сколько ты всего делаешь». «Чёрт возьми, Леджер». И я поцеловала его за это.